«Вариантов немного», — ответил за Петриуса председатель ОКШ, «либо на север, либо на запад. Ваше мнение, мы можем оставить там базу или две, например, укрепиться в том же самом Баграме, можем, но это ничего не даст. Все, что мы можем, это поджечь все так, чтобы пламя двигалось к центру очага, а не вовне. Потом, когда все выгорит, можно попробовать еще раз. А как насчет морского замещения десантных и ударных сил?» — спросил Маллин. «Уязвимо. Мы можем это использовать, но не на постоянной основе. Картер, сэр, я могу сказать только то, что мои люди выполняют порученные им задачи, но ситуация не улучшается. В конце концов, мы все знаем, что победить человека практически невозможно. Он сам должен принять решение и признать себя побежденным. Эти ребята признавать себя побежденными не желают. Базы, только лишние потери, сэр. Генерал Маттис, мы не можем бросить тех людей, которые поверили нам и пошли за нами», — отчеканил морской пехотинец. «Если это произойдет, нам просто больше не поверит. Мы можем получить дополнительные силы, сэр», — Маллин устало вздохнул. «Вчера я имел продолжительную беседу на эту тему. Мне было заявлено вполне определенно, нет, не в этой жизни. Мы выскребли все сусеки, мы влипли в Ливии, вот-вот влипнем в Йемене и Сомали, возможно, в Сирии. Более того, нам дали срок, после которого мы должны будем убраться оттуда. Это не обсуждается. Мы проиграем, да, проиграем, но, возможно, сохраним сами себя». Генерал МакКристал поднял руку. «Да, Стэн, сэр, а нельзя ли создать что-то вроде анклава?» «Какого анклава?» «Ну, что-то вроде анклава. Берем несколько провинций, где спокойнее всего, и закрываемся там. Ровно столько, сколько сможем плотно контролировать. Получится нечто вроде территории Северного Альянса до нашего прихода. В этом случае тем же талибам, будь они первыми, или вторыми, или третьими, придется иметь дело с частью страны, и они как-то должны будут налаживать там мирную жизнь. Посмотрим, как они ее наладят. Афганцы что-то быстро забыли, что было при талибах и что стало при нас». Генералы переглянулись, потом Петриус спросил. «Давно придумал, Стэн, да были мыслишки еще тогда. Только кто же разрешит?» «Откровенно говоря, уже тогда было понятно, что Корзея бессмысленно стягать, дохлая лошадь. Нортон, выйти, оставить базы на севере и с них бомбить, держать Афганистан в таком состоянии, чтобы он не угрожал никому. Если законное правительство останется, все-таки наша авиация способна значительно сократить количество его противников, тем лучше. Если нет, мы должны просто напоминать им о себе каждый раз, как только они задумают недоброе. Флинн, сэр, я хотел бы выступить». Адмирал посмотрел на Петриуса, он думал, что выступать будет все-таки он. «Получается», — попросил начальника разведки, — «возможно, доклад еще более жесткий и скандальный, чем тот, который они первоначально согласовали. Хотя и за первоначальный, можно тихо выйти в отставку без особых почестей. Послушаем, если нет возражений. Спасибо. Относительно будущего Афганистана можно сказать только одно, что будущего у этой страны, как такового, нет. Ситуация в Афганистане принципиально отличается от того, с чем мы столкнулись в Ираке, и, анализируя наши планы по второй и третьей фазам операций, можно сказать, что это и была наша ошибка. Мы попытались применить рецепты, сработавшие в одной стране, к другой, не замечая разницы между ними, а она существенная. Ирак – это государство диктаторского типа, но все же государство, население в нем жило и привыкло жить при сильной, в чем-то даже жестокой, власти. В его понимании власть, пусть она и жестока, и в чем-то несправедлива, но она абсолютно необходима для выживания. Пауза, в течение которой в Ираке не было власти, она была хоть и тяжелой как для нас, так и для иракцев, по историческим меркам она была короткой, и нам удалось установить там другую власть. Афганистан же живет без власти на протяжении 20 лет, последняя власть, которая там рухнула, это была власть, установленная русскими. А некоторые племена вообще живут без государства, в их жизнь почти не вмешивался даже король, на любые попытки вмешательства они отвечают сопротивлением. Таким образом, то, что мы сделали в Ираке, и то, что мы пытаемся сделать в Афганистане, установить централизованную власть, это чуждо обычному афганцу, и многие будут воевать против власти, какой бы она ни была. Единственная возможность, которая у нас еще осталась в Афганистане, это афганизировать войну, переведя ее из религиозной плоскости в плоскость национальную, попытаться столкнуть лбами агрессивных националистов и талибов. Талибы, первоначально почти полностью состоящие из лиц пуштунской национальности, сейчас превратились в международный террористический интернационал, пуштунские же племена в отношении к талибам разделились. Если мы сделаем так, что талибы будут воевать против пуштунов, а пуштуны – против талибов, то мы победим, даже если нам придется уйти. Напоминаю для всех присутствующих, что в 1893 году сэр Мортимер Дюрант заключил с правительством Афганистана договор, отнявший у Афганистана значительную часть территории по произвольно проведенной на карте линии, так называемой линии Дюранда. Договор был заключен на 100 лет, и значит, в 93-м, 18 лет назад утратил свою законную силу. В настоящее время у Пакистана нет никаких законных оснований удерживать территорию, называемую зоной племен, а у правительства Афганистана, законного правительства Афганистана, есть все основания требовать эту территорию назад, поскольку по условиям договора она была отдана Британской Индии не постоянно, а временно. Более того, на нашей стороне и против Пакистана может выступить Индия, законный правопреемник международных обязательств Британской Индии, а Пакистан остается в одиночестве и загнанный в тупик. Господа, примерно 70% баз, лагерей подготовки, складов вооружения пакистанского талибана находится в зоне племен, но афганская, а следовательно, и американская армия не имеют туда доступа в связи с юрисдикцией Пакистана над этой территорией. Все, что мы делаем, это наносим удар из беспилотников, а надо пройти по этой земле огнем и мечом. В то же время для пуштунов возврат этой земли и объединение их племен в едином государстве является делом их национальной чести. Если правительство Афганистана потребует у Пакистана передать под юрисдикцию Афганистана незаконно удерживаемые племенные земли, а США и Индия поддержат эти требования, все пуштуны перейдут на нашу сторону. В то же время Талибан, как организация, прямо контролируемая пакистанскими военными и разведкой, не сможет встать на иную позицию, кроме резкого неприятия требований Афганистана. Тем самым мы добьемся раскола Талибана, потому что все пуштуны солидаризируются со своим народом, а не с исламским джихадом или пакистанской разведкой. Ключ к победе на Востоке, сэр, это столкнуть лбами агрессивный национализм и религиозный экстремизм. Религия ислама интернациональна, даже подчеркнуто интернациональна, в то время как на Востоке родоплеменные пережитки очень сильны, они оказывают давлеющее влияние на поведение человека. Пуштун, он прежде всего пуштун и только потом мусульманин. Если мы заставим пуштунов сражаться с мусульманами, они просто перебьют друг друга, самоликвидируются и позволят нам построить наконец-то в Афганистане нормальное государство и общество. Только так мы можем избавиться от наших врагов среди афганцев, руками самих афганцев. Закончив выступать, Флинн, он выступал стоя, сел на свое место. «Генерал Петриус, это общее мнение штаба сил стабилизации, сэр», — коротко доложил Петриус. «Ник, вы тоже так считаете?» «Так точно, сэр», — ответил Картер. Адмирал оглядел собравшихся офицеров. «Поддерживаю предложенный план», — с места сказал МакКристал. «Еще бы не поддерживал, верный пес Петриуса. Вместе служили, если бы не он, давно бы вылетел за длинный язык». «Хорошо, обсуждаем предложенный вариант. Генерал, вы уже согласовывали предложенное с кем-то в Афганистане?» «Никак нет, сэр». «В Вашингтоне?» «Никак нет, сэр». Последнему утверждению адмирал не поверил. Скорее всего, руку приложил Гейтс. Для американских военных такой план слишком сложен. А вот для Гейтса, чертов византиец, он пропитался русской культурой и стал таким же, как русские, хитрым и коварным. Одно его публичное одобрение действий Путина чего стоило, это же вызов половине Вашингтона. Этот план проработан на уровне задействования сил и средств, поднял палец Петриус. Адмирал, этот план не требует почти никаких дополнительных ресурсов военного характера. Все, что есть, все у нас уже там. Здесь должны воевать не мы, упаси нас Бог от того, чтобы хоть один американский солдат вмешался в эту свалку. В Афганистане все готовы перегрызть глотку друг другу, пока не появляемся мы. Так давайте же не будем доставлять афганцам удовольствия и постоим в стороне. Вся наша роль в максимальном усилении афганской армии, в том числе через посредников, и в гарантиях. Власти Афганистана должны быть на 100% уверены в том, что мы не бросим их в конфликте с Пакистаном. Пакистан в отношениях с Афганистаном всегда доминировал, он в разы сильнее и в военном, и в экономическом отношении, но его сила, только видимость. Их армия проиграла две войны и потеряла часть территории, и ни на йоту не изменилась с тех пор, просто перевооружилась. В самом Пакистане армию многие ненавидят, их армия больше приспособлена к тому, чтобы воевать с собственным народом, чем с внешним врагом. В зоне племен ситуация очень взрывоопасная. До 1988 года, когда на сцене появился Талибан, там постоянно происходили мятежи против пакистанских властей. Экономическая ситуация в Пакистане предельно плохая, после наводнения прошлого года и экономического кризиса казна пуста, безработица достигает 15% трудоспособного населения. Пакистан – это законная добыча, сэр, и время им расплатиться за то, что они делали. Это наши давние союзники, сэр, ныне это союзники Китая. Они закупают китайские самолеты, они совместно с Китаем развивают порт Гвадар и хотят, чтобы там была китайская военная база с авианосцем. Они получают помощь от Китая. Сэр, Пакистан – это сателлит Китая в чистом виде, у нас нет никаких моральных обязательств перед ними. После того, как они брали у нас по миллиарду долларов в год, а потом тратили эти деньги на развитие Талибана, у нас не может быть никаких обязательств перед столь злонамеренным и двуличным режимом. Полковник Питерс был прав, мы должны разорвать в клочья несколько режимов, которые играют с нами в игры, причем обязательно с лишением части территории и передачей ее лояльным нам странам. Пакистан идеально подходит на эту роль, тем более что мы можем просто разделить эту страну надвое. Юг отдадим Индии, тем самым обеспечим себе идеального стратегического союзника, обеспечим сбыт значительного количества американской военной техники, а заодно не дадим ей развиваться бесконтрольно и слишком быстро. Бывшую территорию Пакистана придется замерять, и замерять десятилетиями, но ее будем замерять не мы, а Индия с ее более чем миллиардным населением. Запад и северо-запад Пакистана, так называемую зону племен, получит Афганистан. Это государство мы тоже будем поддерживать и тоже будем сбывать туда оружие и военную технику. Самое главное в таком решении, у нас не будет запретных зон для действий, мы разом получаем вместо двух враждебных государств и одного нейтрального, два дружественных нам государства, дружественных до гробовой доски. Почему, для чего тому же Афганистану ввязываться в это, у него своих проблем хватает. Правительство нестабильно. Афганистан будет вынужден вмешаться, он не сможет не вмешаться. Любой афганец знает про линию Дюранда, знает про это как про несправедливость. Тот, кто сможет устранить эту несправедливость, станет не просто другом Афганистана, он станет другом афганского народа, прежде всего пуштунов, которых разъединила граница. В свою очередь, и индусы не упустят возможность раз и навсегда разобраться с проблемами на севере и вернуть себе не только штат Джамму и Кашмир, но и всю территорию, потерянную ими в 1947 году. Нет, господа, индусы шанса не упустят. Адмиралу не нравилось то, что он слышал, хотя бы потому, что он был адмиралом, сторонником использования военно-морской мощи в интересах страны. Для адмирала вообще идеальным противником стала бы Россия, с ее четырьмя флотами, которые все вместе не стоили одного хорошего американского, но которая могла посопротивляться. Тут военным морякам делать было нечего, хотя почему нечего? Побережье у них есть, порт Карачи тоже есть. Подогнать авианосцы и... Замечу еще одну вещь, сэр, сказал Петриус, если мы сможем сделать то, о чем я говорю, мы сможем куда более эффективно использовать южную дорогу доставки грузов в Афганистан, порт Карачи, затем через пустыню до Кандагара и далее по стране. Эту дорогу в свое время помогали строить мы, сэр, и она куда лучше нынешнего маршрута через Пешавар, хотя бы потому, что большей частью проходит по пустынной, а не по горной местности, и нападать на конвои здесь будет намного сложнее. Мы сможем оказывать авиаподдержку не с наземных баз, а с авианосцев, стоящих на рейде Карачи. Мнение, джентльмены, в этом во всем есть два фактора, заговорил Маттис, которые делают план чрезвычайно рискованным. Первый фактор – наличие у Пакистана ядерного оружия. Второй фактор – реакция Китая на все это. Китай явно будет против задуманного, ведь они рассчитывают сами взять под контроль и Афганистан, и Пакистан для того, чтобы проложить себе прямой путь на Иран и далее, в Персидский залив. Сухопутный путь, джентльмены, которые мы не сможем перерезать. Первый шаг они уже сделали. База в Гвадаре, на территории Пакистана, база с каждым годом расширяется, и таким образом из ловушки Малаккского пролива они вышли. Просто удивительно, Почему они до сих пор не построили трубопровод из Карачи и не превратили порт в нефтеналивной? Видимо, не желают размениваться по мелочам и рассчитывают проложить трубопровод напрямую через названные мною страны. Кроме того, Пакистан является сейчас буферным государством, разделяющим два крупных и быстро развивающихся государства – Китай и Индию. Если Пакистан войдет в состав Индии, Китаю это не понравится. Первое – потому что исчезнет буфер. Второе, Индия в этом случае будет однозначно сильнее Китая, как по мобилизационным ресурсам, так и по составу и качеству вооруженных сил, тем более, если мы окажем Индии массированную военную помощь, и то, и другое чревато войной. Я не услышал, что генерал Петриус собирается делать в связи со всем этим. Отвечу, что касается первого фактора, господин Маттис, вы забываете упомянуть некоторые факты. Первое, у Пакистана до сих пор нет ракеты-носителя с дальностью, позволяющей доставить ядерную боеголовку на территорию США. Пока нет. Иран и Пакистан, наша разведка добыла достаточно убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что обе эти страны тайно спонсируют северокорейскую ракетную программу, ставящую себе цель создать ни много ни мало ракету такой мощности, которая сможет доставить человека на околоземную орбиту. Северная Корея нища как церковная крыса, у них не хватает денег даже на еду, и они просто не могут позволить себе разрабатывать такую программу одни. Как только такая ракета появится, Иран и Пакистан станут представлять прямую и явную угрозу для национальной безопасности США, тем более что Пакистан не находится под санкциями, и по политическим причинам мы не можем объявить в отношении Пакистана режим санкций. Времени осталось немного, год, два, три от силы. После чего мы и в самом деле ничего не сможем сделать с Пакистаном. Второй фактор, у Пакистана нет морских средств доставки ядерного оружия, все сконцентрировано на суше, и мы даже знаем, где именно и как это все охраняется. Генерал Первис Мушарраф, в бытность свою руководителем этой долбанной страны, имел неосторожность воспользоваться помощью американских экспертов по контртерроризму и ядерной безопасности. Мушарраф играл в опасные игры и хорошо знал про это, он не мог допустить, чтобы хоть одна боеголовка попала в руки экстремистов, потому что ей они бы стали шантажировать, прежде всего, его самого. Какие-то меры безопасности могли быть изменены, возможно, усилены зоны безопасности вокруг хранилищ, но перенести хранилище в другое место, аналогичное по защищенности и контртеррористическим мерам, они не смогли бы. На постройку дублирующих складов у них не хватило бы денег, да и мы отследили бы такое строительство сразу. И что вы предлагаете в связи с этим? Хранилищ всего три, сэр. Каждое из них представляет собой скальное укрытие, дополнительно усиленное армированным бетоном и специальными конструкциями из проката и бронелистов. Каждая из них с запасом выдерживает подрыв в непосредственной близости от них ядерного заряда мощностью до 20 мегатонн. Мы ориентировались не только на индийские, но и на русские ядерные заряды. При угрожаемой ситуации заряды извлекаются из хранилища и доставляются в места сборки и установки на носители. Какого типа носители может использовать Пакистан? Спросил адмирал Маллин. Петриус взглянул на своего начальника разведки, и тот мгновенно подал ему толстую папку с красной полосой поперек обложки. Подготовились. Исламское государство Пакистан, по нашим данным, располагает на данный момент не менее чем 100 боевыми ядерными зарядами мощностью от 50 до 500 килотонн каждое. Зарядов мегатонного класса у Пакистана пока нет, равно как и средств доставки такого рода зарядов. Все собранные заряды относятся к числу простейших плутониевых устройств первого и второго поколений. Ни третье поколение, ни четвертое Пакистан освоить не в силах. Более того, есть данные о том, что устройства второго поколения переданы Пакистану Китаем в рамках модернизации собственных ядерных арсеналов. Основным центром по производству пакистанского ядерного оружия является центр в Хушебе. Там находится один действующий и один строящийся ядерный реактор для получения плутония и завод по производству тяжелой воды. Все эти производства заглублены в землю, прикрыты силами ПВО и ВВС и являются целями самого первого приоритета. В лаборатории имени Хана в Кахуте и на Сивалик-Хиллз, в Дирагазахане находятся комплексы по обогащению урана, также прикрытые ПВО, они менее опасны, но их также необходимо уничтожить. В пригороде Равалпинди, городе Тарвани, расположен завод по производству баллистических ракет и ракетных двигателей. Теперь что касается средств доставки ядерного оружия, которыми располагает Пакистан. В качестве средств доставки тактического ядерного оружия используются установки ХАТФ-1, ХАТФ-2 и М-11 дальностью 80, 280 и 300 км соответственно. Максимальный вес боеголовки, которую могут доставить эти установки, составляет 500 кг. При уровне развития пакистанских технологий такой вес имеет устройство мощностью 50 килотонн. Что касается технологий, то первые два комплекса – это просто две колесные установки, С-шасси, взятыми у тяжелых зенитных орудий, и длинными направляющими, на которых установлены примитивные ракеты на жидком топливе, перемещаются только с использованием тяжелого тягача. Третья установка – это закупленная у Китая система Дунгфин-11, переработанный советский скат на полноприводном шасси, ракета также крайне примитивна, на жидком топливе и плохого качества. Ракета М-11, произведенная в Китае, сейчас заменяется на аналогичную пакистанскую, газновели ХАТФ-3, способную пролететь 290 км. Еще из нового поколения оперативно-тактических ракет можно отметить ракетный комплекс Абдали, информации о нем мало, но его размеры заставляют предполагать, что перед нами первая пакистанская ракета на твердом ракетном топливе в этом классе. Все новые пакистанские ракеты ближнего радиуса действия выполняются на самоходном полноприводном шасси, способном действовать полностью автономно. Тем не менее, можно сказать, что управляемых ракет в этом классе у Пакистана не появится как минимум еще 5 лет. Следующий класс ракет, имеющихся у Пакистана, это ракеты, способные пролететь от 750 до 2500 км. Наиболее совершенные из них – это семейство «Шахин». Ракета «Шахин-1» может доставить боеголовку весом в 750 кг на дальность 750 км, «Шахин-2» доставляет тонну боевой нагрузки на расстоянии 2500 км. Обе ракеты твердотопливные, выполнены мобильными на полноприводных транспортерах. Заряды от 100 до 250 килотонн. По нашим данным, у Пакистана уже не менее 25 установок обоего типа, они производятся с опережением, и часть из них снабжена ракетами с обычными боеголовками. На испытаниях в настоящее время находятся установки «Шахин-3» и «Гуари-3», По данным разведки, каждая из них способна доставлять более тонны груза на расстоянии в 3500 километров, что позволяет им угрожать уже России. Отмечу также, что в Пакистане развиваются два параллельных семейства ядерных устройств и средств доставки. Связано это с тем, что в Пакистане существуют два национальных агентства по разработке ядерного оружия и средств доставки, Пакистанское агентство по атомной энергии и исследовательская лаборатория Хана. Оба они работают под эгидой Национального центра развития. Это, с одной стороны, удорожает и усложняет ядерный проект Пакистана, многие исследования этих двух центров дублируют друг друга, но, с другой стороны, позволяет избежать некоторых ошибок и ускорить разработки. Также можно отметить уникальный для Пакистана проект – ракету воздушного базирования РАД, что означает «гром». Она неуправляемая, создана по технологиям 70-х, начало 80-х годов, существует в двух вариантах, 350 и 500 килограммов полезной нагрузки, дальность, примерно 350 километров. По одной такой ракете могут нести самолеты «Мираж» пакистанских ВВС на центральной подвеске, закончены работы по адаптации этой ракеты для истребителей F-16, они могут нести их по две, но при этом самолет оказывается перегруженным. Существует наземный вариант пусковой установки для таких ракет, закончен разработкой, но еще не поставлен в производство, морской вариант. Существуют и разработки крылатых ракет, они начались благодаря тому, что пакистанской разведке удалось получить от Талибана как минимум два работоспособных образца крылатых ракет «Томагавк», которыми наносились удары по Афганистану в 2001 году и которые по причине технической неисправности упали в труднодоступной местности. Установка с ракетой такого типа «Бабур» была впервые продемонстрирована на оружейной выставке в 2006 году, но мы считаем, что пакистанцам и даже китайцам не удалось скопировать систему наведения этих ракет, и на выставке был показан хорошо сделанный макет. Тем не менее, нет сомнений, что Пакистан рано или поздно добьется своего, и у него на вооружении проявится аналогичная «Томагавку» крылатая ракета с ядерной головной частью. Теперь относительно опасности, которую представляет для нас Пакистан. Это единственное в мире государство, значительная часть населения которого исповедует агрессивный ислам, и на вооружении которого имеется ядерное оружие. В 80-е годы 20 века мы оказали существенную помощь этому государству и расположенным на его территории лагерям афганских беженцев против коммунистического режима Афганистана, поддерживаемого СССР. При этом мы допустили массированное оказание помощи Пакистану и афганским беженцам со стороны исламских государств Ближнего Востока и выпустили процессы в Пакистане из-под контроля. Самая серьезная ошибка, которая нами была допущена на том этапе, мы своевременно не пресекли перерождение национально-освободительной борьбы афганцев в борьбу по религиозным мотивам, не пресекли влияние агрессивного ислама на молодежь и детей в лагерях беженцев. Последствия этого мы видим сейчас. Ошибочной была и политика в отношении Пакистана последнего времени. Мы поддерживали государство Пакистан в лице его президента, армии и спецслужб в борьбе против агрессивного исламского подполья. Мы полагали, что президенты спецслужбы страны являются прозападно ориентированными, поддерживают наши ценности и способны бороться с экстремизмом. В этом мы ошибались. В Пакистане у нас нет союзников. Сама суть существования государства Пакистан предполагает существование и постоянное распространение идей агрессивного ислама на соседние страны. Его военная доктрина предполагает создание по всему периметру страны зон постоянной нестабильности и террористической активности. Военная и гражданская элиты страны ориентируются частью на монархии Персидского залива, а частью на Китай, нам там нет места. В критической ситуации Пакистан, безусловно, нанесет ядерные удары по расположению наших сил в Афганистане, попробует достать базу в Диева-Гарсия, нашу транспортную инфраструктуру в Средней Азии. Новые ракеты, если мы не пресечем их разработку, способны достать любую цель на Ближнем Востоке, в том числе Израиль. Но меня больше беспокоит не судьба Израиля, а судьба нефтяных месторождений и заводов по производству сжиженного газа. Если даже пакистанцы сумеют поразить эти цели ракетами с обычными зарядами, произойдет катастрофа. Следовательно, действенное намерение Пакистана освоить производство ракет с дальностью полета 3500 километров и больше есть прямая и явная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Я так полагаю, генерал, ваша группа подготовила расчет сил и средств для нанесения удара, не так ли? Прервал затянувшееся молчание адмирал Маллин. Так точно, хоть это и не совсем наша специализация, думаю, группа планирования ВВС поправит нас при необходимости. Мы считаем, что боевая операция по ликвидации государства Пакистан должна производиться, прежде всего, индийскими и афганскими вооруженными силами при поддержке наших ВВС, в том числе стратегических. Первым этапом плана должна быть полная ликвидация пакистанского ядерного арсенала. По нашим данным, значительная часть пусковых установок противника, часть из которых снаряжена специальными зарядами, сосредоточены в Суе и Сахгатхе. Местоположение трех заглубленных хранилищ основного ядерного арсенала мы знаем достоверно. Разведка и аналитики считают, что в каждый конкретный момент Пакистан располагает 3-5 боевыми ядерными устройствами, готовыми к немедленному применению. Следовательно, задача первой волны налета – уничтожить 3 хранилища ядерных зарядов, заводы по производству ядерного оружия и известные нам стартовые площадки ракет, всего около 10 целей. Учитывая чрезвычайную важность операций, мы предлагаем использовать в первой волне бомбардировок 15 бомбардировщиков Б-2, из них 10 будут форвардами, 5 – подстраховывающими. Учитывая тот факт, что большинство ядерных объектов Пакистана находится под землей, мы предлагаем использовать в качестве основного бомбового груза противобункерные бомбы. Какие именно? Заинтересованно спросил генерал ВВС Нортон Шварц, который до этого вел себя пассивно. МОП, у нас их немного, потребуется пополнить закрома для такой массированной акции. Сэр, боюсь, что для некоторых целей, расположенных в скальных укрытиях, придется использовать РНЕП. Спокойно ответил Петриус. В зале заседания Объединенного комитета начальников штабов стало совсем тихо. «Не мог бы ты повторить свое последнее предложение, Дэвид?» Обманчиво спокойно сказал Маллин. «Сэр, мы кое-что узнали об этих укрытиях, которые сами и готовили. Над каждым, по 40 метров плотного скального грунта, потом 3-метровый слой бетона, потом броня. На свете нет обычного оружия, способного пробить такую защиту. Только РНЕП. Мы не можем рисковать, удар должен быть сильным и окончательным, таким, чтобы Пакистан остался перед индийской армией со спущенными штанами и Китай не успел бы вмешаться. Мы должны поставить весь мир перед фактом и показать, что американцы еще не забыли, как делаются такие дела. 3-5 дней, не больше, вот сколько нам отпущено на ликвидацию Пакистана. Это будет первая война нового типа, господа, и мне бы хотелось, чтобы там, на глубине, все поджарились бы, а не разозлились. МОП, массиве Ordnance Penetrator GBU-57А, Б, был последней разработкой Пентагона в области нанесения ударов по сильно защищенным целям с воздуха. Это была самая тяжелая в мире и мощная бомба для разрушения укрытий. Она представляла собой увеличенную в размерах 5000-фунтовую бомбу, пенетратор GBU-28, в ее носовой части находилась цельная заостренная болванка из сверхпрочного сплава вольфрама весом более 2 тонн. Дальше находилось 2,4 тонны взрывчатки с особым взрывателем в капсуле из того же сплава вольфрама, а дальше были разгонные реактивные двигатели и парашютная система. 57-ю могли нести только два самолета стратегического авиационного командования ВВС США, Б-2 и П-52. Применение бомбы производилось следующим образом. Она отделялась от самолета на большой высоте, затем парашют стабилизировал ее падение, затем парашюты отстреливались и включались разгонные реактивные двигатели, которые разгоняли бомбу размером с большой грузовик до скорости выше скорости звука. Затем бомба врезалась в землю, проходила вглубь от 40 до 60 метров, в зависимости от грунта, и взрывалась. 2,5 тонн взрывчатки для такой цели, как, скажем, крепость Тора-Бора в Восточном Афганистане, вполне хватало. Но для заглубленных бункеров, укрытий пакистанских ядерных зарядов, этого могло и не хватить. И тогда на сцене появлялась РНЕП, Robust Nuclear Yardh Penetrator, бомба, само существование которой отрицалось Пентагоном и не указывалось ни в каких документах. Практически то же самое, что и 57-я, только вместо заряда обычной взрывчатки, ядерный заряд мощностью около 100 килотонн с дефлекторами, направляющими большую часть силы взрыва вниз. Эта бомба была предназначена для уничтожения российских ядерных подземных объектов на случай, если будет принято решение нанести удар по России. Россия сама не строила ядерные комплексы, обходилась советским наследством. А при советах такого гибрида, ядерной проникающей бомбы, не было, обходились обычными, и все защищенные комплексы строились в расчете на наземный ядерный взрыв. Когда же разработали РНЕП, аналитики Центра стратегического планирования ВВС США дали уникальный, за все время противостояния с СССР, России никогда не встречавшийся результат. Впервые Соединенные Штаты Америки могли гарантированно поразить все 100% российских ядерных объектов, не оставив ни единого шанса на ответный удар. Более того, Пакс Американа, мир полного и безусловного американского господства, мог быть достигнут без тотальной войны и ядерного холокоста с ядерной зимой академика Харитона и прочими прелестями, ведь при взрыве проникающей ядерной бомбы ничтожно малое количество радиоактивных материалов выбрасывается наружу. Это все равно, что подземное ядерное испытание. Мир стоял на краю, и только несколько факторов удерживали США от того, чтобы немедленно реализовать свалившееся на них стратегическое ядерное превосходство. Во-первых, ни одного натурного испытания нового ядерного боеприпаса так и не было произведено, ограничились моделированием на суперкомпьютере ЦРАЙ, но это все-таки было не то. Второе, таких боеголовок было немного, а если уничтожать Россию, то вместе с ней надо уничтожать ядерный потенциал Китая, потому что, если оставить Россию без ядерного оружия, действия Китая в таком случае предсказать было несложно, и американским интересам они бы прямо противоречили. А если бы даже уничтожить ядерный потенциал и России, и Китая, все равно бы началась война с использованием обычного и тактического ядерного оружия. Америке пришлось бы каким-то образом брать под контроль огромные территории, подавлять на них партизанское движение и одновременно отражать атаки ринувшихся на север голодных, озлобленных исламистов, коих набралось бы несколько десятков миллионов человек. Америка просто не была готова к освоению территории, вдвое превышающей ее собственную, и ее вполне устраивало, что русские сами худо-бедно ее защищали, осваивали и продавали богатство своей земли за зеленые бумажки с водяными знаками. Пока все Америку устраивало, а случись чего, плох тот солдат, который не мечтает опробовать свое оружие в реальном бою с реальным противником. Проникающие ядерные бомбы были оружием нового поколения, и возможность испытать их в боевых условиях была весьма кстати. Но с другой стороны, впервые в послевоенном мире, второй раз в истории человечества, предлагалось применить в боевых условиях ядерное оружие. Более того, предлагалось применить оружие, которое не прошло ни единого реального испытания, только компьютерное моделирование, при том, что риск ошибки был весьма велик. Если этим подонкам удастся сохранить неповрежденную установку, хоть одну, и если они догадаются долбануть не по индийскому городу, черт с ним, с индийским городом, а по американской базе в Афганистане, трудно даже представить себе последствия. И пусть погибнет максимум пара тысяч человек, а вернее всего, пара сотен, то есть не просто человек, а американских военнослужащих. Контингенты сил стабилизации в Афганистане сильно разбросаны по передовым оперативным базам, большие потери будут, если пакистанцы догадаются ударить по Баграму или Кабулу, а так, на стандартной передовой оперативной базе и пара сотен человек не наберется, все в рейдах, на патрулировании, на передовых постах, а сама местность гористая, и горы хорошо экранируют ударную волну. Погибнет столько людей, сколько во Вторую мировую теряли за один день хороших боев. Но политические последствия. Все правозащитники разом встанут на дыбы, обвиняя военных и правящую администрацию во всех смертных грехах, приведших к атомной дуэли и гибели американцев. Причем все правозащитники моментально забудут, сколько американских солдат погибло до этого и при каких обстоятельствах, и будут выпячивать именно этот день и именно это решение. Крайне правые, которых в Америке было немало, и сочувствующие, которые находились и в этом кабинете, наоборот, взвоют, требуя стереть Пакистан с лица земли за то, что он посмел нанести ядерный удар по американским позициям, что тоже будет не к делу. Кроме того, американское стратегическое ядерное превосходство, раньше бывшее секретом, секретом уже не будет, не так ли? Но, может, так оно и к лучшему, что-то в последние десятилетия мир совсем позабыл про страх. Никто никого не боится, что хочет, то и творит. Может, ядерный карающий меч, находящийся в одних руках и зависший над миром, сделает кого-то посговорчивее, а кого-то поумнее. Генерал Петриус, вы понимаете все последствия предлагаемого вами шага? Отлично понимаю, господа. Я заявляю прямо и открыто, ведущуюся в Афганистане войну уже не выиграть обычными средствами. Не выиграть ее потому, что мы воюем не с теми, не так и не там. Надо решаться, либо мы воюем дальше, применяя все то, что у нас есть, либо мы оставляем все на самотек и уходим оттуда. Но если мы уйдем оттуда, господа, мы повторим судьбу Советского Союза. Мы воюем не с движением «Талибан» и даже не с Пакистаном. Пришла пора открыть глаза и заявить, идет жестокая, длящаяся не одно десятилетие и даже не одно столетие война христианской цивилизации с цивилизацией ислама. В свое время мы, преследуя сиюминутные и свои корыстные цели, помогли миру ислама против Советского Союза и теперь жестоко расплатились за эту ошибку. От этой войны невозможно уклониться, ее нельзя завершить, просто уйдя из Афганистана, Ирака или еще откуда-то, потому что противник займет эти земли и пойдет дальше, преследовать тебя. В этой войне невозможно примирение, потому что наш противник его не желает. Наш противник – это значительная часть быстрорастущего исламского мира, они хотят отнять все то, что у нас есть, и уничтожить нас всех. Как только у них появится ядерное оружие, они, безусловно, применят его против нас. Они ненавидят нас только за то, что мы существуем, мы не такие, как они, и, если дать их молодежи свободу выбора, многие выберут нас, а не их. Они хотят нас уничтожить, господа, вот почему мы должны уничтожить рассадник терроризма и экстремизма, который во многом мы сами и создали, уничтожить полностью как государство и передать освободившиеся территории другим государствам. Мы должны продемонстрировать всему миру решимость и мощь, мы должны дать им понять, что любое выступление против нас обернется не только приобретением новых земель, находящихся под сенью зеленого знамени, но и к утрате тех, которые уже под ним находятся. Мы не должны стесняться или стыдиться того, что мы есть такие, какие мы есть.